Глава 5. Роберт. Уже почти 11. Поднимаю глаза на окно детской. Свет горит. Еще раз посматриваю на наручные часы. Артем давно должен спать. У новой няни не получается его уложить. Не прохожу в дом, сажусь на лавочку, прикуриваю сигарету, смотря на окно. Затягиваюсь глубже, впуская в легкие максимально много дыма. Голова кружится. Хорошо. Весна. Но ночами еще холодно. Давно нужно было продать этот дом к чертовой матери со всем его содержимым. Но не могу. И жить здесь не могу. И избавиться от всего этого не могу. Решил, пусть все достанется сыну. Лена любила этот дом. Каждую его деталь. Сколько мы с ней скандалили из-за цвета кафеля, например. Нет, я давал ей право творить, что хочет, но и Лене было важно мое мнение. Соглашался со всем, обвиняла, что мне все равно. А если спорил с ней, предлагая свои варианты, то она говорила, что у меня плохой вкус. Так и жили. Счастливо жили. Пока Лена не захотела ребенка. Нет, я тоже хотел, очень хотел. Какой мужик не хочет сына от любимой женщины? Но... Я готов был отказаться от ребенка ради ее жизни. Она не была готова. Вышвыриваю окурок в урну, поднимаюсь, иду в дом. Снимаю в прихожей куртку, обувь. Пахнет какой-то выпечкой. Желудок скручивает, напоминая мне, что я сегодня почти не ел. Раньше во мне весу было больше сотки. Не жира, конечно, больше мышц. Сейчас похудел, от того, что и есть нормально не могу. Забываю или забиваю. Как, сука, живут после... Нахуй вообще жить, если все равно сдыхать? Поднимаюсь наверх, заглядываю в детскую. Маша спит рядом с Артемом. Он обнимает плюшевого кота, она книжку. Видимо, уснули в процессе чтения. Рассматриваю их. На Маше шелковая пижама с каким-то детским рисунком, натянута в районе совсем не детской груди. Пуговицы расстегнулись, открывая вид на часть груди. Зависаю на этой картинке. Медленно веду глазами по шее девушки, скулам, пухлым приоткрытым губам и назад к груди, которая немного вздымается от глубокого дыхания. Паху простреливает возбуждением. И нет. Это не девочка меня заводит. Нет, я не хочу именно ее. Это нехватка секса. Физика, мать ее. Животные потребности берут свое. У меня на любую более-менее симпатичную бабу сейчас встанет. А все от того, что у меня очень давно не было секса. Очень давно. Года два. С момента, как Лене стало хуже. Я взрослый здоровый мужик. Сначала и не думал о сексе. Пока сдыхал вместе с Еленой в больнице. После ее смерти так и вообще все атрофировалось. А сейчас не могу. Женщин вокруг полно. Можно найти постоянную любовницу. Можно снимать шлюх. Не проблема. Но я не могу. Они все не она. Не то тело. Не тот запах. Не тот голос. Не импотент. Член стоит. Тело сводит от воздержания. А мозги отказываются принимать чужое тело. А моего уже нет. Оно в могиле под двухметровым слоем земли. И на эту девочку тоже срабатывает физика. А эмоций и желания нет. Меня вдруг раздражает, что она спит с моим сыном в одной кровати. Словно она ему родная. Это уже лишнее. Подхожу ближе, и мои глаза опять зависают на ее груди. Кожа белая. Нежная? Блять. «Мария!» Тихо произношу, чтобы не разбудить ребенка. Хлопаю девочку по плечу. Распахивает глаза. Сонная, растерянная. Смотрит на меня испуганно. «Ты уснула. Поднимайся». Холодно велю ей. И, блять, мои глаза сами собой снова смотрят на ее грудь. Девочка следит за моим взглядом и резко запахивает пижаму. Приняла на свой счет. Мне определенно нужна шлюха. Много алкоголя, чтобы отключить деформированные мозги и потрахаться, удовлетворив животные потребности. Девочка аккуратно встает, откладывает книгу и прикрывает Артема одеялом. Выхожу из детской, спускаюсь на кухню. На столе стоят пирожки, прикрытые салфеткой. Беру один, пробую, с картошкой и грибами. Вкусно. Жую, смотря в окно. «А давайте я чай поставлю», — слышу позади голос Марии. Оборачиваюсь. Пижама детская с рисунком медведей. Только вот тело под этой пижамой далеко не детское. Стискиваю челюсть. Девочка набирает воду в чайник и ставит его на плиту. «Мы вместе с Артемом их стряпали», — сообщает мне она. А я перевожу взгляд на ее бедра, обтянутые шелковыми штанами. Прикрываю глаза. В моей голове несутся порно-картинки с этими бедрами. «Сука, ты кто такая, Машенька?» «Сыном поладила за пару дней. Во мне вызвала похоть. Ты откуда такая взялась?» «Мария», — стараюсь смотреть ей в глаза, «не допускай Артема к плите и кухонной утвари. Это небезопасно». «Ну вы что?» — распахивает свои большие глаза цвета виски. «Совсем за дур меня принимаете?» Возмущенная. «Я не допускаю Тему к опасным вещам». «Тему?» «А бытовые дела очень полезны для развития малыша». Видимо, то же самое она выдала моей теще. «Я сделал тебе предупреждение. Прислушайся». Мария сжимает губы и принимается делать чай. «Вы с сахаром пьете?» Оглядывается на меня. «Иди спать, Маша». Сквозь зубы выдыхаю. Заботиться обо мне я не просил. Начинает раздражать эта девочка. Может, потому что мое тело она привлекает. «Хорошо», — отставляет чашку. «Спокойной ночи», — бурчит себе под нос и уходит. Не отвечаю. Мои ночи уже давно неспокойные. Спал я, как всегда, плохо. Мне снится мой персональный кошмар. Всегда один и тот же, как на репите. Мне снится Лена. Но не милая, красивая, нежная, какой я ее полюбил, а худая, без волос, со впалыми щеками и синими кругами под глазами. На больничной койке, мертвая, и я ее целую. Просыпаюсь всегда от панической атаки. Практически подбрасывает на кровати. Боюсь снова закрыть глаза. Стою, сердце колотится, жарко и одновременно знобит. Покрываюсь холодным потом. Это наша спальня. На этой кровати я провел много ночей с Еленой. Здесь не осталось ни одного напоминания о ней. Ни ее одежды, ни бытовых вещей, ни нашего семейного портрета на стене. Я все запер в кладовке. Выкинуть и уничтожить не смог. Но это наша спальня. Скорее всего, причина моих кошмаров в этом. Но я намеренно продолжаю спать именно в этой комнате, в нашей кровати, получая удовольствие от этой боли. Мне кажется, как только боль отпустит, я ее забуду. А забывать не хочу. Это ненормально, да, я знаю. Принимаю контрастный душ, приводя себя в порядок. Кошмар отпускает. Дышать легче. Посматриваю на часы. Уже почти 9. Это рекорд для меня. Обычно просыпаюсь раньше. Но я поздно уснул, почти под утро. У меня хроническая бессонница. Помогает только снотворное или алкоголь. Но постоянно глотать химию или водку я не могу. Надеваю черные джинсы и белый свитер, закатываю рукава, рассматривая свое предплечье. Здесь незаконченная татуировка. Пишу мастеру, назначая время. Раньше у меня было всего 2 тату на плечах. За год я забил почти все руки и шею. Там знаковые фразы на латыни и кельтские узоры. Мне нравится монотонная боль от иглы. Как бы странно это ни звучало, она отвлекает меня от душевной травмы. Спускаюсь вниз. Звучит зажигательная музыка. Давно в этом доме не звучала музыка. особенно такая громкая и ритмичная. Я люблю рок, Елена классику. Прохожу в гостиную, замирая на пороге. Маша и Артем танцуют. Она показывает ему какие-то движения, сын с удовольствием повторяет. Девочка в той же пижаме, волосы заплела в две косы, крутит упругими бедрами, грудь подпрыгивает. Бля, это просто детский танец, а я отмечаю совсем не детские детали. И меня это раздражает. Подхожу к дивану, беру пульт, выключаю музыку. «Ой!» — произносит Мария, прикрывая рот ладонью. Артем замирает, становясь рядом с ней. Она всего несколько дней с ним, но в его жестах очень много доверия к новой няне. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Определенно хорошо. Ребенок ожил, но, с другой стороны, она когда-нибудь уйдет. Артему нельзя привязываться к ней. А других вариантов у меня нет. И это тоже раздражает. Удивительная девушка. До ее появления я ничего не чувствовал. А сейчас ощущаю раздражение. «Что происходит?» — выгибая бровь. «По какому поводу веселье?» «Для веселья нет поводов. У Артема по расписанию зарядка. Мы решили сделать ее более веселой». Самодовольно улыбается Маша. «Шкодная?» — посматривает на мои забитые руки. «Простите, мы вас разбудили». В ее глазах написано, что ей не стыдно. Тоже иронично усмехаюсь, качаю головой и ухожу на кухню. На плите уже готов завтрак для Артема. Каша, а в сковородке омлет. Чай заварен. Настраиваю кофемашину, засыпаю кофе, беру чашку. Жду. Маша с Артемом проходят на кухню. Сын садится за стол, утыкается глазами в свои руки, начиная играть пальцами. Он всегда так делает, когда я рядом. На меня редко смотрит. Ребенок интуитивно ощущает мое отторжение и закрывается. Это тоже больно, но... Я купал его и укладывал спать, когда он был малышом. Я играл с ним и уделял внимание до смерти Лены. А сейчас не могу. Вот такая уродливая психическая травма. Стоит переломить себя и начать с ним общаться, как положено отцу. Через боль и отрицание, но во мне ступор. Я сам, как большой ребенок, не могу сделать этот шаг. Это слабость, и она меня корежит. Маша колдует над тарелкой с кашей, выкладывая ежевикой улыбку, и ставит перед Артемом. «Вы будете омлет?» — спрашивает у меня. «Нет». Отрицательно качаю головой, беру свою чашку с кофе. «Кашу?» «Мария, корми ребенка и ешь сама. Я сам о себе позабочусь». Отрезаю все ее попытки заботы. Девушка замолкает, сжимая губы. «Ну, прости, не нужно со мной контактировать». Открываю холодильник, беру масло, кусок хлеба, делаю бутерброд с сыром. Ем, запивая кофе, садясь рядом с сыном. Это максимум, что я могу ему дать. Совместный завтрак. «Вчера я заметила», — снова обращается ко мне девушка, «что Тёма не очень хочет заниматься плаванием». «Это он тебе сказал?» — иронично выгибая брови. «Он не радуется занятиям и делает все через силу. Его тренер тоже говорит, что мальчик отказывается». «С ним случаются приступы упрямства. Плавание ему рекомендовано врачом. Ребенку нужен спорт». «Ну, может, тогда подобрать ему другой спорт, тот, который ему понравится?» Втягиваю воздух. «Мария, ты всего несколько дней в этом доме, а уже устанавливаешь свои правила и высказываешь свое мнение. Не бери на себя много. Все, что показано моему сыну, берется не с потолка. Отрезаю я». Выходит грубо, но людей сразу нужно ставить на место. «Хорошо», — недовольно выдыхает девочка. Артем прекращает есть, снова рассматривает свои пальцы. Маша тоже ковыряет вилкой в омлете. Тишина. Я испортил всем утро. Встаю с места, забираю свою чашку с кофе и выхожу на улицу покурить. Я давно ощущаю себя инородно в этом доме.